Глава 22. Телефон разрывался снова и снова. Опять она. Подруга детства, мать ее. По совместительству дрянь, хладнокровно приложившая руку к нашему окончательному разладу с Тинито, пытавшаяся вынудить ее избавиться от ребенка, прикрываясь благими намерениями и заботой обо мне. Сука! Процедил сквозь зубы. Хотелось телефон выкинуть в окно. Водитель бросал настороженные взгляды в зеркало заднего вида. «Прости, мужик, у меня сейчас крышу сорвет от переполняющих эмоций. Рвану, как наглухо закупоренный кипящий чайник. Опять звонок. Дрянь. Ты уймешься?» Все-таки ответил ей. «Тём, ну, пожалуйста, не уезжай!» Рыдала она в трубку. «Давай поговорим, я все объясню». «Совсем больная, да? О чем говорить, что она мне объяснит? Мотивы неудавшегося убийства? Света, отвали от меня!» «Я же пыталась как лучше!» Всхлипывала в трубку. «Кому лучше? Мне? Моему ребенку? Или, может, больной на голову подруге?» Выплюнул с отвращением ей это слово, как пощечину дал. «Артём, ну как ты не поймешь? Я спасала тебя от Кристины. Она же из тебя веревки вела. Всю жизнь тебе перекромсала она...» «Заткнись!» «И больше никогда не смей говорить ни о Кристине, ни о ребенке. Думать о них не смей, и уж тем более приближаться». По спине холодок пробежал. «С нее ведь станется. Решит опять вмешаться, облагодетельствовать меня своей заботой. И доломает то, что еще можно спасти, если можно». «Я...» «Ты меня поняла?» Грубо перебил. «Только попробуй к нам сунуться. Прибью, и ничего не дрогнет». Она что-то еще причитала в трубку, но я уже не слушал. Отключил телефон и отбросил его на сиденье, прикрыв лицо обеими ладонями. С трудом понимал, как удержался. Ведь действительно, еще бы чуть-чуть, самую малость, и прибил бы к чертовой бабушке. Ладно, хоть успел уйти до того, как мозг отключился. А то бы точно наделал дел. Нет никакого желания сидеть из-за такой дряни. И так слишком много времени потеряла за ее козней. «Все проблемы из-за баб», — глубокомысленно выдал водитель, правильно оценив причины моего состояния. «А еще из-за беспечности, безалаберности, нежелания замечать очевидная вещь». Я устало откинулся на спинку сиденья. Внезапно всплыли в памяти слова отца. «Мужик — это не только добытчик. Он опора семьи, стена, защищающая ее от внешнего мира. И не только от далеких врагов и внешних обстоятельств. Если придется, он должен защитить и от близких, способных нанести самый большой урон, даже от самого себя и своих чертей, ото всех, от целого мира». Тогда я пожал плечами, отмахнувшись от отцовских нравоучений. Мир ведь светлый, добрый, веселый и беспечный. Какие могут быть проблемы, если со всеми можно найти общий язык? Если рядом с тобой верные друзья, способные подставить в любой момент крепкое плечо. Не защитил Кристину. Ни от близких, прятавших гнилую суть под овечьей шкурой, ни от самого себя. Я не знал, как начать разговор с Тинито, как заставить ее слушать, а главное – услышать меня. Заставить мне поверить. Я ведь в ее глазах подонок, грозившийся за волосы оттащить в клинику, чтобы избавилась от ребенка. Под ребрами кольнуло. Почему она поверила? Как она могла подумать, что эти письма от меня? Как? Неужели она настолько меня не знала, что так легко поддалась клевете? Следом осознание того, что я ничуть не лучше. Ни капли. Тоже не увидел, не почувствовал, что с тем странным вечером было что-то не так. Проглотил спектакль, устроенный Градовым, принял его за чистую монету. Хотя знал наверняка, что любит, что у нас уже давно все по-настоящему. Купился. Заглотнул наживку и начал все методично крушить, стирать эпизод за эпизодом, выталкивать ее, их, из своей жизни. Молодец, справился, вытолкал. Да так эффектно, что удавиться хочется от тоски. Надо было тогда переждать, не рубить сгоряча, успокоиться и уже принимать решение на холодную голову, ехать к ней, не ожидая первого шага с ее стороны. Ведь хотел же, собирался. Но словно злой рок раз за разом отводил в сторону. В результате разлетелись в стороны подыхает друг без друга. А Олеся вообще не в курсе, что у нее есть отец. Между мной и Кристиной стена из чужой лжи, недомолвок, непонимания, обид, ненужной гордости. Не перелезть, не перепрыгнуть, разве что сломать, разрушить до основания, не оставив камня на камне. И это должен сделать я. Ради нас с Кристиной, ради нашей дочери. Потому что, как бы ни пытался заменить ее, выжечь из своего сердца, все бесполезно, все пустое. Только она, всегда только она. Как бы ни бесила, ни вынимала мозг, ни кусалась, какие бы противоречия и разногласия между нами ни кипели, только она, только вместе, втроем. Снова снег и снова дороги плохо расчищены. Мы еле продвигались вперед. Конечно, это уже не тот безумный снегопад, что парализовал город несколько дней назад и привел меня в дом Ковалевых. Машины ехали, не останавливаясь ни на миг, но с ужасно низкой скоростью. Я чувствовал себя так, словно подо мной раскаленные иглы. Сотню раз порывался позвонить Кристине, но сдерживался. Такие вещи по телефону не обсуждают. Надо с глазу на глаз, без посторонних. Потому что разговор предстоит серьезный, болезненный. Не сомневался, что она будет отталкивать, не захочет слушать. Ничего, справимся. Если понадобится, свяжу, но заставлю выслушать. Как бы ни сопротивлялась. Я все еще верил, что успею сегодня до нее добраться. Прокручивал в голове предстоящий разговор, с каждым разом все больше приходя в негодование. Все слова не те. Плоские, наигранные, скупые. Даже сначала не мог достойного придумать, чтобы вывернуть на самое главное. Черт, я такому бреду, что сейчас крутится в голове, не поверил бы. И она не поверит. Выгонит за шею и будет права. Прикрыв глаза, потер переносицу. Мысленно обнулил бракованную заготовку торжественной речи и начал писать ее заново. С нулевым результатом. Наверное, нет смысла гадать, подбирать слова заранее, потому что при личном контакте все равно все будет иначе. Больно, через край, по-живому. Ближе к вечеру надежда попасть к Кристине окончательно растаяла. Снег все так же заметал, и ему плевать на превратности чужих судеб. Такими темпами нам еще ехать часа полтора-два. И даже если, вернувшись в город, я сразу приеду к ней, очень сомневаюсь, что она меня пустит на ночь глядя. У нее дома маленький ребенок, значит, спать ложится рано. Я все-таки набрал ее номер. Надо предупредить. Сказать, что не могу приехать. Кристина наверняка и так думает, что я забил на все и потому не явился. Желудок болезненно сжался. Ни хрена я не забил. Только кто мне теперь поверит? «Здорово, папаша!» — раздался в трубке насмешливый голос. Не сразу, но узнал Ковалеву. И это ее папаша царапнуло изнутри. «Папаша, блин, просто идиот, позволивший другим вмешаться в нашу жизнь. Марин, привет, где Кристина?» «Здесь, конечно, куда ж она денется?» Послышалось какое-то пыхтение, шушуканье, и Маринкина «бери давай, заканчивай ломаться». Все ясно, Тинито уперлась, не хотела со мной говорить. И это только начало. Представил, как она будет завтра упираться, и пригорюнился окончательно. «Да?» Наконец услышал ее короткое колючее обращение. «Привет, Кристин». «Привет». Все таким же тоном. Ощущение, будто снег за шиворот кидают. «Я не смог сегодня приехать, меня в городе не было». Пытался говорить мирно, донести до нее не словами, а интонацией, что я не пропадал, что действительно были дела. Важные дела, важные для нас с ней. «Не парься. Не приехал и не приехал. Все хорошо». Отстраненный тон бил по нервам. «Не приехал и не приехал. И без тебя неплохо справлялись. Да и не ждали особо. Показалось, что воздух прожег легкие, отравляя кровь ядом. Во сколько вы спать укладываете?» Хрипло, через боль спросил у нее. «В 8:30 уже начинаем». С трудом сглотнул, гася ненужный порыв приехать к ней на ночь глядя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не успею. Простая констатация факта. Не успею. Как всегда. Мне вечно не хватает времени. «Ну и?» Опять удар в солнечное сплетение. «Можешь не продолжать». Перебил ее, не дав произнести вслух жестокие слова. «Все понял. Я завтра с утра к вам приеду». «Завтра?» В родном голосе растерянность, испуг и еще много всего намешано. Кожа чувствовал, что ей не хочется со мной встречаться, что ей проще убежать. Не отпущу. Больше никогда. Во сколько? Давил, не позволяя ей отступить, придумать предлог и отложить встречу. Давай к 11. Мы как раз на улице будем. Кристина сдалась. Я подозревал по шушуканью за кадром, что не без Маринкиного давления. Эх, кто бы знал, какой неприятный осадок остался после разговора. Кристинина отчужденность, нежелание говорить, стремление избавиться от моего присутствия. Хреново знать, что ты никто, что тебя пытаются вычеркнуть из своей жизни. Только зря стараешься, Кристина Алексеевна. Ничего у тебя не выйдет. Домой я вернулся уже в 10:00. Злой, усталый, голодный. На ходу закинул в рот какую-то еду, даже не поняв, что это. В душе долго пытался смыть безумный гадкий день, разговор с Кругловой, долгую дорогу и сразу завалился на кровать, потому что чувствовал себя просто трупом, без сил, без эмоций, но с твердым намерением завтра начать новую жизнь. Тишину нарушил звонок. Опять Светка придумала очередной способ позаботиться. Все-таки убьют тварину. На экране высветился номер Ковалевой. Нет желания ни с кем общаться, но этой мадам все-таки ответил. «Ну что, папаня, тебя можно поздравить?» Сходу плеснула сарказмом сестрица моей бывшей жены. «Можно». С усталым вздохом удобнее устроился на подушке, закидывая руку за голову. «И как? Счастлив?» «Даже не догадываешься, насколько». «Почему же? Очень даже догадываюсь. Если уж я в диком шоке, то представляю, что с тобой творится». Ее голос стал серьезным. «У меня к тебе только один вопрос, Артем. И ответь мне, пожалуйста, на него честно. Очень прошу». «Валяй». «Мне Кристина письма показала». «Твою мать! Опять эти сраные письма! Снова словно в дерьмо окунули со всего маха». «Ну и как?» — спросил с горькой иронией. «Понравились?» «Ага. Чуть не посидела от восторга». Фыркнула она. «Скажи, это ведь не ты их писал?» Замолкла, ожидая моих слов, на душе муторно. «Тебе действительно важен мой ответ? Или ты уже все для себя решила?» «Важен, Тём, еще как важен». «Нет, не я. Это осекся, потому что не перед Мариной надо оправдываться». «Не имеет значения, кто это». Отмахнулась она. «То, что нужно, я узнал. Подробности будешь Кристине объяснять». «Если она станет меня слушать». «Это уже твои заботы, сделать так, чтобы она тебя услышала». Ковалева, как всегда, категорична. «Тинка уезжать собралась, а я никак не могу ее переубедить. Уперлась так, что не сдвинуть. Мне кажется, от тебя бежит, прячется». «Горько. Бежит, чтобы оказаться как можно дальше от козла, пытавшегося избавиться от родного ребенка». «Ты уж постарайся». Уже жалобно просила Марина. «Я хочу, чтобы сестра рядом жила, и чтобы у племяхи отец был. Она так на тебя похожа. Ты ей нужен, им обеим. Поговори с ней, расскажи, что произошло на самом деле. Я знаю, она только тебя послушает. Вы же любите друг друга, Тём. Она тебя любит, несмотря ни на что. Удержи ее, пожалуйста. Даже если она шипы будет выпускать, кусаться». «Я постараюсь. Все, на что хватило сил. Я действительно сделаю все возможное, чтобы их удержать, потому что в моей жизни нет ничего важнее этих двух блондинок. Они и есть вся моя жизнь». Утро встретило меня хмурым небом и не менее хмурым настроением. Часы бессовестно показывали 7:00. Я готов ехать к Тинито прямо сейчас, но мы договорились на 11:00. Погасил порывы. Придавил практически непреодолимое желание сорваться с места и пошел завтракать. Хочет в 11, будет ей в 11. Это самое малое, в чем я могу ей подыграть. Держался из последних сил, сколько мог. Придумывал себе 3 000 000 дел. Бесполезно. На часах было начало 9:00, когда вышел из квартиры. Не могу сидеть в 4 стенах. Хочу туда, к ним. Хочу, наконец, разобраться в этой безумной ситуации. К 9:00 я уже стоял у нее во дворе, припарковался на своем старом месте, там, где раньше оставлял свой автомобиль на ночь. Моментально затопили воспоминания, и хорошие, и плохие, и такие, от которых жар в крови. Но постепенно они отступали, и на их место приходили мысли не о прошлом, а о будущем. Я думал о том, что ждет впереди, о том, как дальше сложится наша жизнь. И под словом «наша» я имел в виду нашу совместную жизнь. Кристины, Олеськи и мою. Отдельно я нас не видел. Никак. Осталась самая мелочь. Убедить в этом тени то. Будет сложно. Она меня ненавидит за чужую ложь, за то, чего не делал, чего не говорил. Я сидел в машине, не пытаясь выйти или позвонить Тинке. Незачем. Буду ждать до 11. Сам не понимал своего стремления оттянуть встречу. Не в моих правилах прятаться. Но тут словно робость напала. Я так и не понял, что говорить и как. Оставалось только надеяться, что в нужный момент озарит. Погруженный в свои мысли, не замечал ничего вокруг. В памяти на повторе крутилась наша встреча, первый взгляд на ребенка. Непередаваемое ощущение, когда за один миг все с ног на голову переворачивается. Когда узнаешь, что в мире есть твое продолжение. Да не просто от абы кого, а от женщины, которую любишь. В реальность вернул деликатный стук в окно. Я вздрогнул и перевел взгляд на человека рядом с машиной. Тинито. Брови сведены в одну линию, взгляд напряженный, подозрительный. Опустил стекло и смотрел на нее, в очередной раз падая в пропасть, сдаваясь. Что бы с нами ни происходило, внутри ничего не меняется. Я ее люблю. «Ты чего так рано приехал?» Мы рассматривали друг друга, пытались найти прежние черты, уловить то новое, что появилось за время разлуки. Щупали взглядами, примеривались. Она изменилась, да и я уже не тот. Жизнь не стоит на месте, идет вперед семимильными шагами. Но для нас время словно замерло. Есть только она и я. И третий участник наших непростых отношений – дочь. Маленькая, безумно похожая на меня. Как и думал, Кристина в боевом настроении. Кусалась. Больно и изо всех сил, не жалея. Она возвела вокруг себя стену из колючей проволоки. Я к ней не лез, не давил, хотя внутри все кипело. Хотелось уже отбросить эту ерунду в сторону и, наконец, поговорить, нормально поговорить о том, что действительно важно для всех нас. Мы долго ходили по магазинам, но Кристина не жаловалась. Стойко носила дочку на руках, хотя было нелегко. Я бы предложил свою помощь, да прекрасно понимал, что бесполезно. Максимум, что мне сейчас доверит Тинка, это нести пакеты с мусором. Но это полбеды. Проблема в том, что Олеся сама ко мне не пойдет. Она сидела на руках у матери и с довольным видом осматривалась по сторонам. Глазенки блестели, она вся светилась. Неподдельный интерес, восторг, удивление. Только периодически вспоминала обо мне. Оборачивалась и хмуро с подозрением смотрела, пытаясь понять, что за странный дядька ходит за ними хвостом. «Здесь я, Олеся, здесь, и никуда не исчезну. Привыкай». Понимал, что надо не только убедить Тинку в правдивости своих слов, но и приручить мелкую зеленоглазку. А эта задача посложнее. Старался не думать о том, что у нас украли целый год жизни. Нет смысла сокрушаться. Надо идти вперед. Надо решать проблему. Пока Кристина покупала платье для дочери, я выбрал кресло. Понятия не имел, какое нужно, назвал возраст ребенка, пол, и девушка-консультант начала предлагать один вариант, второй, третий. Мне некогда разбираться в тонкостях. Взял то, которое она рекомендовала. Под ложечкой сосала. Думал ли я пару дней назад, что буду стоять в магазине и покупать автомобильное кресло для своего ребенка? Обалдеть. До сих пор не верилось, что это все происходило наяву. Кристина, конечно же, восприняла мою покупку в штыки. Она была твердо уверена, что я зря потратился, потому что они совсем скоро уедут за 3-9 земель. Наивная. После магазина мы гуляли у них во дворе. Тинка шла рядом со мной, спрятав руки в рукава, подняв воротник. Вся нахохлилась, как воробушек. Большую часть времени молчала, как и я. Не будет между нами никаких светских бесед, пока не обсудим самую важную проблему. Она юлила, пыталась избавиться от меня, тактично намекая, что у нее много дел, А я также тактично игнорировал ее намеки. Она пыхтела, хмурилась, но попыток спровадить меня не оставляла. Все равно не уйду, так что смысл тянуть, выкручиваться. Пора возвращаться домой. Пока она непонимающе хлопала глазками, я ловко забрал у нее ключи и пошел к подъезду, с усмешкой слушая, как она ворчит мне в спину. Да чего же, милое создание, просто розовая фея. В лифте поднимались в полной тишине. Кристина смотрела на Олесю, Олеся смотрела на огоньки, моргавшие на панели. Я смотрел на них. Все молчали. В воздухе звенело неприятное напряжение. Наконец оказались на 14 этаже. Ключи по-прежнему у меня. Кристинка так растерялась, что напрочь забыла о них. Поэтому сам отпер дверь, отступил в сторону, пропуская вперед. Тенито внешне была спокойна. Улыбалась, ворковала с дочерью, заботливая, нежная. Сразу видно, души в ребенке не чает. В этот момент, глядя на них, в груди стало тепло. Потому что это то самое, ради чего стоит жить. Кристина увела дочь мыть ручки, а я разделся и прошел в комнату. Тенито вывела Олесю и пошла с ней в гардеробную. Я только усмехнулся, наблюдая, как малышка, не согласная с методами воспитания, бузила, выкручивалась из рук матери. «Нет, хорошие мои, никуда вы не уедете». Шагнул следом за ними в гардеробную и удивленно застыл, озираясь по сторонам. Где сотни платьев, юбок, прочего барахла? Где нескончаемые шеренги обуви? Раньше же было все битком. Плотными рядами палец не просунешь между вещами. А сейчас пусто. Почему-то эта пустота царапала изнутри. Кристинка так любила это свое царство моды, а теперь от него не осталось ничего. «Тин, а где все?» «Что все?» Удивленно посмотрела на меня. «А, ты про шмотки?» «Да, про них». «Продала». Беспечно отмахнулась. «Деньги нужны были. Да и не повезешь же с собой столько барахла. Так что перед отъездом устроила грандиозную распродажу». Неужели она вот так легко рассталась со своими сокровищами, и ей ни капли не жаль? Наблюдал за выражением лица, пытаясь распознать, шутит или нет, и в какой-то момент понял, что нет никаких шуток. Как и той прежней Кристины, которая была готова выскочить замуж, лишь бы обеспечить себе нескончаемый шопинг. У этой Тинки совсем другие приоритеты. Осталась одна, беременная, и справлялась как могла. Несмотря на старания друзей, знакомых, бывших и прочей нечисти с обеих сторон, стремившейся столкнуть с обрыва, устояла, сохранив самое главное. Молодец она, справилась. А тряпки? Новые купим. Сколько захочет. «Ты голодный?» – спросила она, разворачиваясь ко мне в полоборота. «Не знаю. Действительно не знал. Все мысли другим заняты, не до еды совсем. Будешь с нами обедать?» Риш кивнул. Снова пробились воспоминания из прошлой жизни. Наши совместные обеды, завтраки. Только сейчас понял, как сильно не хватало таких вот домашних уютных мелочей. Пока Тинка колдовала у плиты, разогревая суп, я снова рассматривал Олесю, сидевшую на высоком детском стуле. Невозможно оторваться. Хотелось смотреть и смотреть, наверстывая упущенные моменты. Она сосредоточенно грызла корочку черного хлеба, игнорируя мое присутствие. Рассматривала крошки, размазывая их по столу. Что мелочь, не забалуешь у суровой мамки. Ничего, кроме краюшки хлеба, не дождешься. Впрочем, ей все нравилось. Жевала, чмокала, мяла в руках, чумазая, как поросенок. «Значит, ты переводами занимаешься?» — спросил, потому что надоело молчать. «Да и Кристину из ее раковины надо выковыривать». «Да». Кивнула, доставая из шкафа тарелки. «Мы с Машей на одном предприятии работаем. Она по специальности, а я в техническом отделе. Перевожу технические регламенты, патенты и все такое. Иногда деловая переписка, если идут переговоры с иностранными компаниями. Плюс у меня еще договор с интернет-компанией, тоже специализирующейся на переводах. Но там определенного направления нет. Какой заказ дадут, тот и выполняю». «Ого! Ты прямо вся в работе», — про себя усмехнулся. «Надо же, кто бы мог подумать? Это точно та самая Тенито, с которой мы с универа знакомы, и которая никогда прежде палец о палец не ударила? предпочитая жизнь беспечной стрекозы. А что делать-то? Пожала плечами. Думаю, нет смысла корчить из себя железную леди, доказывая, что все шло легко и с песней. Как ни крути, но без денег не проживешь. Тем более, если одна и с ребенком на руках. Последние слова без упрека, без попытки уколоть. Просто констатация факта и не более того. Ей ничего от меня не надо. Ни тогда, ни сейчас. Она все может сама со всем справиться. Но меня начинало потряхивать. У меня, конечно, был финансовый буфер, и довольно приличный, с той же самой распродажи. Но без работы все равно никак. Невозмутимо продолжала она. «А что твой отец?» Задал вопрос без задней мысли. Не думал, что он настолько ужал ее содержание, что без работы не прожить. Кристина лишь пожала плечами. Спокойно, даже как-то равнодушно. Ё-моё, он вообще в курсе, что у него есть внучка? Понятия не имею. Может, как раньше, наблюдает за мной со стороны, не подавая признаков жизни. А может и нет. Сама я ему ни о чем не рассказывала. Тин, как так-то? Я снова в шоке. То есть она вообще никому не говорила? Утаила дочь ото всех? И все ради того, чтобы я о ней не узнал? А вот так. Снова пожала плечами. Мы с ним не общаемся с тех пор, как в газетке статью про нас с тобой напечатали. Да, статейка была классная. А уж фотография в полразворот вообще выше всяческих похвал. Мы тогда разругались сильно. Я отказалась от его содержания, наговорила много всего. Отец меня выгнал за шеи, сказав, что пока сама не приползу, он никаких шагов предпринимать не будет. А ты? Это ж надо, как у них все запущено. А я не приползла и не собираюсь. Поставила тарелку передо мной и тарелку для дочери. По интонации понял, что на эту тему она больше говорить не будет. Кристина кормила дочь, развлекая ее стихами, болтовнёй и играми. Олеся только успевала улыбаться и рот открывать. Да чего же забавная. Хотелось взять ее на руки, но пока нельзя. Стоило мне только шевельнуться, она моментально подбиралась, хмуро глядя в мою сторону. Поэтому просто сидел. Пусть пока смотрит, привыкает к моему присутствию. После супа дочь пила чай из симпатичной цветастой кружки, а потом получила половинку груши и с удовольствием принялась ее грызть. Тинка вроде расслабленная, но я видел, что нервничает и пытается это скрыть, украдкой поглядывая на часы. Ждет, что ли, кого? И словно в ответ на мой невысказанный вопрос раздался звонок в домофон. Она поджала губы, бросила на меня тревожный взгляд. «Так, очень интересно». Обреченно вздохнув, поднялась со стула. «Посмотри за ней, пожалуйста». Попросила, и не успел я ничего ответить, вышла с кухни. Я услышал, как она отпирала дверь. Сидел, прислушиваясь, не отрывая взгляда от дочери, потому что мне казалось, что сейчас она заревет. Я ей не особо-то нравился, а тут еще вдвоем остались. Наедине, без мамки. «Олесь, ты только не вопи, ладно?» – прошептал ей. «Я, честное слово, не знаю, что с тобой делать». Насупилась, но молчала. И моей заслуги в этом не было. Нас спасла груша, которую ей очень не хотелось выпускать изо рта. Наконец донесся звук открываемой двери и мужской голос. «Добрый день». «Добрый день, Максим». «Что? Опять?» «Сиди смирно, я сейчас». Сказала Леся и пошел к Кристине, мысленно уже убивая Градова за то, что снова появился в поле зрения. Только это оказался не он. Мужчина лет 40, невысокого роста, в очках, с дипломатом в руках. С ним хорошо одетая женщина, немного за 30. Пока они разувались, я вопросительно смотрела на Тинито, ожидая пояснений, кто это такие. Она в ответ лишь покачала головой, поджав губы, потом тихо попросила. «Ты не оставляй ее одну, мало ли что». Она просто меня спроваживала, прекрасно зная, что не отойду от дочери. «Ну ничего, мы еще поговорим. Вот сейчас эти уйдут, Олесю уложишь, и еще как поговорим». Надоело уже это состояние недосказанности. Через пару минут становится понятно, кто эти люди. Риэлтор с клиентом. Тинито серьезно подошла к вопросу переезда. Решила окончательно уехать из города. Вырывала себя из него с корнями. Хотелось ее хорошенько встряхнуть, но не мог. Я типа нянька. Сидел напротив Олеси, наблюдая за тем, как она точит грушу, вцепившись в нее обеими лапками. Она тоже смотрела на меня, не отрываясь. И во взгляде читалось: «Мужик, я не знаю, кто ты, но ты меня реально напрягаешь. Вот сейчас дожую и устрою тебе концерт». Блин, как потрогать-то хочется буку маленькую. Сдержаться не хватило сил, поэтому осторожно, стараясь не напугать, протянул руку и прикоснулся к головке. Волосенки такие мягонькие. Она замерла, косясь на мою руку, и чуть отклонилась в сторону. «Такая же недотрога, как мама?» — спросил, не в силах сдержать улыбку. В ответ раздалось недовольное: «Ну, ладно, не ворчи. Дай хоть ручонку, что ли». Протянул ей ладонь, не особо-то рассчитывая на ответ. Олеся отвела в сторону ручку с зажатой в ней грушей. «Ну, это так, на всякий случай, мало ли что. Вдруг я любитель обмусляканные кусочки у детей отбирать и втихаря доедать». Потом рассматривала мою ладонь, пытаясь сообразить, чё я к ней пристал. Покачал рукой, делая приглашающий жест. Она осторожно прикоснулась маленькой теплой липкой ладошкой. Я легонько сжал в ответ, чувствуя, как сердце разгонялось до неимоверной скорости, а в желудке пульсировал горячий ком. С Артемом, как всегда, все идет не так, как задумано. Я планировала, что мы только погуляем во дворе, походим немного вместе, покажу Олесю, раз он так хотел ее увидеть. И что в итоге? Я грела ему суп. А время прихода риэлтора все ближе. Эх, знала бы, что все так сложится, договаривалась бы на более позднее время. Почти уверена, что эта встреча в присутствии Артема выйдет мне боком. Только Маша знала о моих планах. Больше я никому не говорила, что собираюсь продать квартиру, даже сестре. И уж тем более не хотела, чтобы Зорин был в курсе, потому что он будет против. Несмотря на то, что мы давно не вместе, он все равно будет против. И в его сегодняшнем спокойствии я видела только одно – холодную решимость. И что бы он там для себя не решил, не отступит, уж я-то знала. Как же сложно находиться рядом с ним. Все силы уходили только на то, чтобы удерживать спокойную маску и не смотреть на него голодными глазами. Тёмка рядом, в этом доме, как раньше. Хотя ни черта не так. Все изменилось. И в груди щемило, и во рту горько. Он был молчалив, собран. На мои провокации не поддавался, отвечая на колючки отстраненной улыбкой. Как и раньше, гасил мои порывы. Только он умел так делать. Только он. Однако я прекрасно понимала, что просто так прийти, сидеть и молчать – это не в его духе. Тем более после того, как громко и с искрами выясняли отношения в парке, да так до конца и не выяснили. Артем прекрасно понял, что в прошлый раз своим появлением напугал Олеську и теперь просто ждал, когда наступит время тихого часа. И я тоже ждала, с затаенным ужасом и пока еще сдерживаемой паникой. Наконец приехал риэлтор и красивая женщина в длинной норковой шубе, спокойная, деловая, с собранным изучающим взглядом. Заколола под ребрами, когда внезапно перед глазами возникла картинка, что это ее дети бегают по квартире, а не Олеся. Это она пьет кофе на моей кухне, а не я. И от этого стало тошно. Я начала экскурсию по квартире, показала комнату, спальню, гардеробную. И в самую последнюю очередь кухню, где по-прежнему молча сидели Артем с дочерью. Зорин бросил на меня недовольный, многообещающий взгляд, но я упрямо его проигнорировала. «Это тебя не касается, ни капли. И не прожигай меня своими зелеными глазищами». С нарастающим напряжением слушала, как потенциальная покупательница, прямо не отходя от кассы, размышляла, что бы хотела переделать в своей новой квартире. Тут вот небольшую перепланировочку, дверь перенести, тут декоративные элементы добавить, на балкон подвесное кресло, чтобы наслаждаться видом на парк, из гардеробной в будущем сделать детскую. Вот это, кстати, неплохая задумка. Сама бы так сделала, если бы остались здесь, но мы уезжаем. Поэтому терпеливо слушала, кивая, поддакивала, выдавливая из себя: «Как же я сама об этом не подумала. Отличная же идея». «Ага, просто замечательная. Я бы даже сказала, шикарная. Даже удавиться от зависти захотелось. Конечно, женщине квартира понравилась. Видела, как у нее с каждой секундой все больше загорались глаза. Слышала разговор с мужем по телефону, ее восторженное: «Милый, это то, что надо!» Стояла рядом, налепив искусственную улыбку, как безмозглая кукла, с каждым мгновением чувствуя себя все более несчастной. «Да что ж такое-то? Это просто четыре стены. Эту продам, новую куплю. Какие проблемы?» Успокоиться не могла. Пробирала до самых костей, до дрожи в коленях. Одновременно грустно и страшно. Давила ощущение беспомощности, безысходности, словно пыталась продать кусочек себя. Вскоре они ушли, и напоследок Максим обещал позвонить в самое ближайшее время, сразу после того, как обсудят детали. Не сомневалась, что он сейчас плотно возьмется за клиентку и будет ее дожимать, склоняя к покупке. «Дожимай, склоняй, звони, и чем раньше, тем лучше». «Пока я не передумала». Закрыв за ними дверь, я задержалась на полминуты в прихожей, пытаясь совладать со знобом, сковавшим все внутри. Черт, это же так просто. Продать квартиру и уехать отсюда навсегда. Элементарно, но меня трясло, и с каждым мигом становилось все тоскливее. Кое-как взяла себя в руки и вернулась на кухню. «Ну, как ваши дела?» — спросила наигранно бодро и тут же споткнулась, наткнувшись на пронзительный взгляд Артема. «Нормально», — скупо ответил он, и я кожей чувствовала, что мы семимильными шагами приближаемся к очередному разбору полетов. Не глядя на него, вынула Олесю из стульчика и унесла с кухни. Умыла ее, переодела и начала укладывать спать. Пока лежала рядом с ней на кровати, легонько поглаживая по маленькой ручке, Артем стоял в дверях спальни, сложив руки на груди, подпирая плечом дверной косяк и неотрывно наблюдая за нами. Каждой клеточкой чувствовала его взгляд, его присутствие. Мне не хватало воздуха. Все давило на меня. Похоже, паника на подходе. С каждой секундой внутренняя пружина скручивалась все сильнее. Я просто хотела тишины, спокойствия и даже, наверное, одиночества. Глаза защипало. Снова захотелось реветь, уткнувшись в подушку. Только мои проблемы за меня никто не решит. И не только мои. У меня Олеся, о которой надо думать в первую очередь. Надо делать так, как будет лучше для нее, а как лучше. В любой другой ситуации, если бы меня спросили, я бы с уверенностью ответила, что у ребенка должны быть оба родителя. Это как два крыла, которые будут поддерживать его по жизни. Но у нас все не так, все неправильно. Изначально она была нужна только мне. То, что сейчас Зорин проявляет к ней интерес, ничего не меняет абсолютно. Он сам не знает, чего хочет. Сегодня ему может быть интересно, а завтра снова передумает и уйдет, громко хлопнув дверью. Ладно, я пострадаю, пореву, а в результате справлюсь, переболею. Не впервой. А Олеся? Зачем ее нервировать? Зачем ей привыкать к тому, кто вряд ли надолго задержится в ее жизни? Незачем. Когда девочка уснула, я поправила одеяльце, поцеловала ее в щечку и тихонько поднялась, готовясь к неприятному общению. Зорин, видя, что я освободилась, развернулся и пошел в большую комнату. И мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Сердце гудело, билось раненой птицей. Я совсем не была уверена, что выдержу очередную беседу по душам. У меня не осталось сил. Стоило зайти в комнату, как вниз по хребту прокатился мороз. Ледяным комом осел в животе. Зорин стоял у окна, прислонившись к подоконнику, и смотрел на меня из-под лобья. Тяжелый взгляд, нехороший. В такие моменты к нему лучше не подходить. Сам мнет, как поезд, слетевший с рельс. Да я и не хотела подходить. У меня только одно желание — спрятаться от него подальше. «Значит, квартиру собираешься продать?» — спросил, подняв брови. «Собираюсь». «Зачем?» «Мы переезжаем. Насовсем». «Серьезно?» Недобро прищурился. «Серьезнее не бывает». «Нет». «Что нет?» «Нет, это значит нет. Вы останетесь здесь», — произнес тоном, не терпящим возражения. «Артем, не уверена, что у тебя есть хоть какое-то право запрещать мне делать что бы то ни было». Я внутренне вся подобралась. «Как ты сам правильно подметил, Мы в разводе, и тебя моя жизнь не касается». «Правда». В голосе нескрываемая яростная ирония. «А факт, что Олеся моя дочь, ничего не значит?» «Нет», — ответила, глядя ему прямо в глаза. «Не значит ничего». На его скулах играли желваки. Не только я на грани. У него тоже выдержка трещала по швам. «То есть тебе вообще на все плевать? Готова и квартиру продать, и сбежать на край света, лишь бы не видеть меня?» «Ты прав, готова», — согласилась с вызовом, глядя на него. «И оно того стоит?» «Еще как стоит. С каждой секундой заводилось все больше. Мне в этом городе дышать тяжело, потому что ты рядом». «Да». А раньше, по-моему, отлично дышалось. Наблюдал за мной, как дикий зверь, хищным взглядом ловя каждый жест, каждое движение. Это было раньше. Невольно обхватила себя за плечи, пытаясь защититься, укрыться. Артем заметил это. Недовольно покачал головой. Замолк на несколько секунд, а потом сдержанно предложил. «Давай присядем и спокойно поговорим». «О чем?» «Поверь, нам есть что обсудить. И разговор будет не очень приятный». Будто снежной лавиной накрыло. Холодно, страшно, неуютно. «А давай без разговоров. Все, что могли, мы уже друг другу в парке сказали». Я не смотрела в его сторону. Ведь каждый взгляд на бывшего мужа, как удар копьем в грудь, невыносимо больно. «Ничего мы там не сказали. Просто орали, как потерпевшие». Отмахнулся он. «Извини за то, что наговорил тебя тогда. Крышу просто сорвал. Не сдержался». «Не сдержался и не сдержался», — резко прервала его. «Твое право. Только суть это не меняет. Мы с Олесей уезжаем». Артем смотрел на меня, обхватив пальцами переносицу. Боролся с собой. Мне бы в тот момент, наверное, лучше было бы заткнуться, согласиться на этот разговор, тем более раз он пытается перевести все в мирное русло, и потом выпроводить его. Но не могла. Внутри все клокотало от обиды, отчаяния и боли. «Тин, прекрати», — произнес устало Темка. «А то что? Опять не сдержишься? Опять крышу сорвет?» Нарывалась, провоцировала его, несмотря на то, что здравый смысл вопил, чтобы остановилась. «Где ты был со своими разговорами раньше? Когда это было необходимо? Когда это имело смысл? Где?» «Кристин, давай просто как взрослые люди сядем и поговорим. И попытаемся выйти из этой тупиковой ситуации». «Нет никакого тупика, Артем. Есть ты, идущий в одну сторону. И мы с Олесей, идущие в другую. Вот и все». В ответ тяжелый взгляд. Злится. Разве что огонь вокруг него не полыхает, сметая все на своем пути. Но мне плевать. «Зорин, мы уедем домой. Хочешь ты того или нет?» Зеленые глаза стали почти черными. Он мрачнее тучи, сжав кулаки, медленно направился ко мне. Приближался, не отводя убийственно жесткого взгляда. Я непроизвольно отступила, потому что в такие моменты он совсем не похож на доброго Артема. Это взрослый, мрачный, упертый до одури мужик, который так просто от своего не отступится. Пятилась от него, пока не уперлась спиной в стену. Надо бежать. Но вместо этого замерла. Скукожилась, как испуганный зверек. Зорин подошел вплотную, уперся руками в стену по обе стороны от моей головы и медленно наклонился ближе. У меня в глазах уже скапливались слезы. «Вы никуда не уедете. Я все сказал». «Серьезно? Интересно, кто меня остановит? Уж не ты ли?» Голос сорвался. Оттолкнула его, что из силы. «Как всегда, никакого эффекта. Проще бороться со скалой. С чего ты вообще решил, будто меня волнует, что ты там говоришь, Тём? Иди к своей Олесе и качай права с ней. Можешь ей указывать. А меня оставь в покое». «Моя Олеся спит в соседней комнате». От этих слов стало так плохо, что не могла сдержаться. Заморгала, и с ресниц сорвались первые крупные слезы. «Твоя!» – прошипела, толкая его в грудь. «Твоя! Зорин, ты о чем? Она для тебя всего лишь нежелательное потомство. Разве не так? Или что? Вживую на нее посмотрел и растаял? Понравилось? Прикольная, да?» Вырывалась я с удвоенной силой, но он этого словно не замечал, удерживая у стены. Извивалась, била его в грудь, пытаясь оттолкнуть, избавиться от ненавистных прикосновений. «Так, Тём, я права? Любопытство взыграло? Увидел, как она на тебя похожа, и захотелось пообщаться? Надолго ли? Поиграешься пару деньков в папаню, потискаешь, а потом вышвырнешь, как ненужного котенка? Тин!» «Что, Тин? Что? Зачем тебе это нужно, Артём? Подлатать ущемленную гордость и самолюбие?» «Нет». «Нет? А я вот думаю, что да. Ты вообще о ней подумал? Сейчас поиграешь и дальше пойдешь, а она потом будет скучать, плакать, не понимая, куда отец делся». Он громко выругался. «Кристин, ну и мисси, послушай меня. Ты не хочу я тебя слушать, понимаешь? Не хочу». Легкие в клочья, сердце в лохмотье, все в груди разворочено так, что не продохнуть, привалилась спиной к стене, закрыла глаза, чтобы не видеть его, руками зажала рот и разревелась. «Черт, Кристина!» Артем рывком притянул к себе, прижал так крепко, что не вздохнуть, и держал, пережидая истерику, не давая отстраниться ни на миллиметр, сколько бы ни билось. «У меня нет сил бороться с ним». Просто уткнулась носом в широкую грудь и рыдала навзрыд, захлебываясь слезами. Он держал, обхватив обеими руками, зарывшись пальцами в мои волосы. Чувствовала его дыхание на коже. «Тише, Тин, не плачь!» Я ревела, мотая головой. «Не могу, слишком больно. Я так устала». «Кристин, не надо, пожалуйста!» Обнимал еще крепче. Касался губами виска, вызывая горький стон из самого сердца. «Отпусти меня!» «Никогда!» «Тин, послушай меня, пожалуйста!» «Те письма писал не я!» В его голосе вибрировало волнение, отчаяние, такая же боль, что разрывала меня изнутри. «Это был не я, ты же знаешь!» «Ничего я не знаю!» «Это была Круглова!» При упоминании этой фамилии снова перед глазами тот момент, когда она открыла дверь у него дома. Сердце зашлось в агонии. «В тот день, когда ты приходила, меня не было дома. Я, как всегда, был в разъездах. А она переезжала и попросилась переждать время до вечера. Я и пустил ее. Идиот беспечный. Еще и телефон дома забыл». Говорил торопливо, сбиваясь, и каждое слово резало по-живому. «Зачем он сейчас это говорит? Зачем?» Хотела зажать уши, но не могла поднять рук, он не давал. «Хватит!» — хриплым стоном попросила его. «Нет, не хватит. Все, что она тебе там наговорила, полный бред. Мы никогда не были с ней вместе, разве что в ее мечтах. Она влезла в мою почту, изменила пароль и телефон, и от моего имени вела с тобой диалог. Это был не я, Кристин. Прошу, поверь мне. Я про эти проклятые письма только позавчера узнал. Я бы никогда тебя не заставил избавиться от ребенка, что бы между нами ни случилось. Никогда». Я мотала головой, отрицая его слова. Не верила ему. Не могла верить. Боялась. «Отпусти». Чуть дыша, начала вырываться, хватая воздух ртом. «Нет». «Зорин, отпусти меня». Голос опять сорвался. Сердце грохотало, и я уже ничего не понимала. Хотелось только одного – забиться в угол и скулить. «Кристина, пожалуйста». У него в глазах такой коктейль эмоций был намешан, что всю душу перекручивало. В них такая боль плескалась, что у меня внутри что-то сломалось. Какое право он имеет так смотреть на меня? Можно подумать, ему не все равно. «Не верю?» «Отпусти», – прошипела, пытаясь скинуть его руки. С надсадным вздохом отпустил, делая шаг назад. В тот же миг мои ноги ослабели, и я начала оседать на пол. «Да ё-моё!» Снова подхватил. «Кристин, всё, давай, успокаивайся. У меня в груди всё разворочено, и каждый вдох через силу. Несмотря на вялое сопротивление, Зорин утащил меня в ванную. Врубил на полную холодную воду и насильно умыл, не обращая никакого внимания на жалкие попытки оттолкнуть его. Ледяная вода затекала за шиворот, пропитывала одежду. Холодно. Везде. Снаружи, внутри. Я как кусок льда. Зато истерика отступила. Я перестала икать, давиться слезами, задыхаться. Накрыл откат. Полнейшая апатия. Артём все так же молча сорвал с крючка большое полотенце и накинул на меня, подхватил на руки и унес обратно в комнату. Я больше не сопротивлялась, потому что растеряла остатки сил. Он усадил меня на диван, сел рядом и притянул к себе. Прижал к своей груди, обнимая обеими руками, не давя, но в то же время не давая отодвинуться, сбежать. Прикрыв глаза, слушала, как гулко бьется его сердце, отдаваясь эхом у меня в груди. Он теплый, и это тепло медленно переливалось в мои вены, успокаивало. «Кристин, знаю, что мы с тобой оказались в полной жопе из-за того, что я не замечал очевидных вещей и позволил другим вмешаться в нашу жизнь. Прости, но сейчас просто послушай, что я скажу. Пожалуйста. Это важно. Действительно важно для нас всех. Просто выслушай, а большим не прошу».